Глава 8. Где враг? Военная хитрость. Новый непонятный маневр. Почему столь внезапное затишье? Где чертова птица-нежить с рыжим хохочущим наездником? Я носился по стене, словно взбесившийся маятник часов. Рикар, отец Флатис, Стефи, Елитас, Древен и Дровен, Койн и прочие предпочитали стоять на месте и смотреть на ущелье. Но я не мог заставить себя замереть ни на минуту. Где чертовы враги? «Господин!» Я не ответил, продолжая бессмысленно шагать. «Господин!» «Да!» «Этот маневр хитрый!» Качнул успокаивающий головой Рикар. «Либо маневр шибко умный, что ни один из нас его хитрости постигнуть не может. Рис клятый, может и полководец с даром от самого темного, но такое вот отступление, они сколько сил положили и ради чего?» «А что тогда это?» — рыкнул я. «Простое отступление ни с того ни с сего?» «Простое отступление», — вступил в разговор седой священник. «Но причина есть, только мы ее знать не знаем и ведать не ведаем». «Возможно», — тряхнул я головой, — «возможно. А может и хитрость столь велика, что мы не можем разгрызть чертову загадку. Койн, отправь гонцов в Гномиград, пусть проверят, все ли там в порядке, сейчас же, и пусть не отрывают взглядов от водопада, падающего в озеро, не дай Создатель прознал Тарис про этот путь. И уже отправил туда своих тварей. Они хоть и боятся текущей воды, но кто знает. Да нам и 200 простых гоблинов хватит, чтобы познать ужас внезапного нападения». «Слушаюсь». Вздрогнувший глава гномов не стал медлить. Ринувшись вниз по лестнице, видимо, он хорошо представил, что могут натворить даже слабенькие гоблины, ударь они неожиданно. «Мы оба знали, что бдительные гномы и люди и без того пристально поглядывают по сторонам. Застать их врасплох – дело нелегкое, но рисковать не стоит. Литас, свою группу вновь поднимай наверх, по 3 воина и в разные стороны. Пусть осмотрят каждый уголок и заглянут в каждую трещину, хорошенько осмотрят с высоты окрестности. Если заметят, что подозрительное, не мешкая сообщать. Если заметят зачарованных Тарисом птиц, убивать немедля. Да, господин?» Со мной не спорил никто. Знали мой характер. И уже успели многократно убедиться в дельности моих слов. До сих пор я редко бросал слова на ветер. «Отец Флатис, хватит ли сил послать в небеса еще парочку птиц? Нам бы осмотреться с высоты, взглянуть что к чему, да побыстрее бы». «Сделаю», — кивнул старик. Я не мог не заметить его слегка посеревших щек. На морщинистом лбу крупные капли пота. Но дыхание ровное, старый священник стоит твердо, его по-прежнему широкие плечи расправлены, а взгляд мрачен и сосредоточен. Лучшие годы отца Флатиса давно уже позади, но он все еще полон сил. Но одно дело черпать силу для испепеляющего огня из витающей в воздухе энергии, и совсем другое – полагаться на собственный запас внутренних сил. Для старика это дело опасное. «Одной птицы хватит», – поменял я решение. «Небольшой, быстрой птицы». «Спасибо за сострадание к старику». Жестко усмехнулся священник, и наши взгляды скрестились. Молча вернув усмешку, я повернулся к Рикару. «Готовь 1,5 лошадей, Рикар. Отбери 6 бойцов. Еще 2 лошади для тебя и меня, если захочешь отправиться со мной, старый друг. Еще 2 коняги посильнее для обоих нергалов. Парочка для 2 братьев-монахов из тех, что похрабрее и умеют обращаться не только с молитвенником, но и с мечами. Последние 3 запасные». «Я с вами, господин», — глухо заворчал здоровяк. «Без меня никуда не отправитесь. Но куда направимся?» «Следом за врагом», — не стал я скрывать. «Чует мое сердце, что не просто так Тарис отозвал свои войска. Ой, не просто так. Есть причина, и я хочу знать эту причину». «А если он хочет выманить тебя наружу? Если он уже понял твой дурной характер и поведение дурного быка?» Предположил священник, на чью руку опустилась крохотная серая печушка. «Значит, он будет обрадован своей принципиальностью, когда увидит меня в ущелье», — фыркнул я. «Нергалов оставил бы здесь, но кто ведает, что они натворят без меня? Их я всегда хочу держать у себя на виду. Пока меня не будет, за старшего останутся Древен, Дровен и Койн. Все решать сообща, Все, что намеревались сделать, завершить. «Хоть одного гнома, но с собой возьми, друг Корис», произнес вынырнувший из-за чьей-то спины сивобородый гном с двумя топорами в руках. «Мудро», — не стал я спорить. «Тогда Тикса. Он знает меня, а я знаю его. Мы многое пережили вместе, но только если он сам этого пожелает. Не волить, не сметь. Рикар, это касается и воинов, и людей. Не сметь заставлять против воли. И сразу же сказать всем громко и ясно, великая опасность нас там поджидает. Может, и не вернемся более. Может, всем там сгинуть суждено. Потому пусть сей шаг делают осознанно. Также молодых не брать, неженатых и бездетных не звать. Дабы, если и погибнут, чтобы после них хоть какой след, но остался. Дитё малое, сын аль дочь». «Вот кто бы говорил, господин!» — утробно прорычал Рикар. «След остался! А после вас что останется?» «А после меня ваша добрая память», — улыбнулся я широко и искренне. «И радость для отца Флатиса, так и видящего меня в гробу у белых тапочках и осиновым колом в сердце». «В костре, сын мой, в костре тебя я вижу», — благостно улыбнулся старый священник. «Но все мы там будем. Никого сия доля не минует». «Да ну!» — настала моя очередь мрачно и неуклюже острить. «Скажите, это Тарису или Ризу мертвящему, отче?» «Ладно, все за дело. Осмотреться, оглядеться, перевязаться. Пристройку пока не суйтесь, дайте с Гархом переселиться спокойно под землю. Нам пока и во дворе дел хватает. Вон сколько мяса обгорелого и пепла. Все сгрести в кучу и сжечь. Не все же отца Флатиса просить. Поди, можем и сами кремнем по кресалу ударить. Чем больше дел, тем меньше времени для тягостных раздумий. Чем зычнее приказы, тем веселее и споре они выполняются. А ко мне кликни кузнецов наших, Рикар!» — велел я, ухватив здоровяка за рукав. «Тех, что с доспехами моими дело уже имели. Раз уж такое дело намечается, надо бы мне чуть потолще одежду надеть». «Понял, господин Корис, все будет. Уверены ли? Может, стоит отсидеться?» «Мы словно глухари сидим в своем гнезде и не ведаем ничего», — выдохнул я злобно. «Ничего! Что вокруг творится? Почему Тарис так быстро отозвал войска? Испугался чего-то? А чего именно? Куда он сейчас пойдет? А зачем пойдет? А можно ли ему помешать? Есть ли шанс уничтожить гниду и его приспешников? Сидя за стеной в тепле и безопасности, ничего не узнать. Посылать других? Нет уж. Лучше узреть все своими глазами. А вот тебя я бы хотел оставить здесь». «Нет». «Нет так нет», — качнул я головой. «Спорить не стану». «Я с тобой», — шагнул вперед уже отправивший птицу на разведку священник. Но в его голосе чувствовалась нерешительность, слышалось сомнение. И я знал причину и сразу же поспешил раздуть пламя его сомнений. «И кто же тогда защитит в случае чего моих людей и гномов, отче?» — осведомился я. — Кто испепелит их волшебным огнем? — Надо знать, куда Тарис направил свой путь, — рявкнул седой старик. — Надо ведать, куда двигается эта древняя мерзкая тварь, вылезшая прямо из преисподней. — Нет, отче, — качнул я головой и криво усмехнулся. — Из преисподней, если кто и вылез, то не он. Я не стал говорить «я». Вокруг были люди, ни к чему лишние переживания, но священник меня понял. «А Тарис там и не бывал, но я не стану спорить». «Отправляйтесь во след некроманту, и пусть Создатель ниспошлет вам удачу и силу, дабы расправиться с этой ожившей темной тварью. Я буду только рад за вас, и все мы будем молиться за ваше здоровье. А я буду денно и ночно ждать вашего возвращения, ибо не стану покидать поселение, зная, что наш единственный боевой маг отправился на поиски врага. Я останусь здесь, с женщинами и детьми. Я позабочусь о них». Произнося эти слова, я нарочно провел языком по губам, облизнув их, будто волк, проглотивший кусок кровоточащего мяса. И этого хватило. Священник посмурнел, опустил голову. «Значит, остаетесь», — кивнул я. «Верный выбор, святой отец, ибо нам нужна ваша защита. На вас уповаем, отче!» Я добился своего. Священник не знал, что именно я из себя представляю. Не знал, что за тьма гнездится в моей груди. И потому не мог рисковать и оставлять поселение на меня. Вдруг меня переклинит, и я превращусь в злобное, безжалостное чудовище. А в довесок всему прочему, он только-только пришел в себя после недавнего изнурительного путешествия, попросту не восстановил все силы, часть коих уже пришлось потратить. Как бы то ни было, старый священник Флатис не мог отправиться в путешествие. И неважно, по какой именно причине, что на самом деле имеет значение, это магия и знания, искореняющего ересь, весьма пригодятся для обороны нашего родного дома. И значит, я смогу уехать с чистым и почти спокойным сердцем, зная, что оставляю все в надежных руках. Все случилось, как я предполагал и надеялся. Очень, очень скоро начали одна за другой поступать вести от разведчиков. Воины сообщили, принесла новость вернувшаяся серая пичуга, и все они на разных языках твердили одно и то же. Войска Тариса успешно уходили прочь. Двигались на юго-запад, для чего им пришлось обогнуть подкову, отойти от нее подальше и двинуться дальше, причем не обращая более на нас никакого внимания. Армия шла напролом. Тяжело шагающие впереди нергалы шурды буквально прорубали дорогу через кустарник, валили деревья, а следом за ними катились три ужасных мясных шаропожирателей, вбивающих своей массой остатки растительности, камней и прочих препятствий в землю. Потом грохотали осадные машины, влекомые мертвяками, и топали ряды шурдов и гоблинов. По сторонам снова костяные пауки, величаво вышагивали более медленные и крупные киртрассы. Страшнее всего выглядели неподвижно сидящие повсюду птицы. На осадных машинах, на плечах воинов, на их головах. Часть летела в воздухе над воинами, а позади шагала еще одна армия, звериная. Медведи, олени, волки, кабаны и более мелкие создания. Их насчитывались сотни, и все они шагали следом за войском некроманта. Все страшно. Ужасно страшное зрелище, переданное птицей-разведчицей. Я видел то, что видела она. И страшнее всего мне показались не воины, не звери и не нежить. Меня до смерти перепугало непонятное создание, издалека похожее на прижавшееся к земле мрачное серое облако, медленно ползущее рядом с прочими солдатами. Что это за невероятная тварь? Или это настоящий дым, что-то скрывающий внутри себя? Но что? Ответа не было. Но я собирался его получить в самом скором времени. Последнюю лошадь как раз отпустили на размокшую от недавних дождей землю. Ловко вскочил в седло всадник. «Да благословит вас Создатель!» Громко и ясно донеслось сверху, будто небесный глаз благословил нас свысока. Подняв голову, я сквозь узкие смотровые щели нергальего шлема взглянул на белоснежную фигуру, стоявшую над нами на защитной стене и распростершую руки в стороны. В воздухе кружились мелкие травинки и растительная пыль. Молотая трава Раймены окутала нас со всех сторон. Монахи читали протяжную молитву. Провожающих нас в путь было немного. Большая часть жителей глубоко под землей, под надежной защитой. Наверху лишь воины, да и то уже не все. Тем лучше, меньше слез и горьких вздохов. Встретившись взглядом с отцом Флатисом, я молча вгляделся в его пронзительные синие глаза, шумно и гулко выдохнул, после чего развернул коня и ударил его стальными сапогами под бока. Говорить ничего не стал. Мы уже успели перекинуться парой слов. «Ра!» — крикнул Рикар и двинулся следом за мной. За бородачом потянулись остальные. Тикса, Лени, Литос, Нергалы, воины, два монаха, лошади, погруженные провизией. Вряд ли у нас будет время на охоту. Всего 14 воинов. Рикар так и сумел втиснуть еще двоих. Якобы счастливое число из двух семерок. И 16 лошадей, сменные для нергалов. Я также вешу чудовищно много в полном доспехе. А после внесенных некоторых изменений ни одна лошадь не сможет пронести меня больше, чем пару лиг. Но я не собирался долго покачиваться в седле. Мое тело жаждало нагрузки, жаждало стремительного бега. Под редкие прощальные крики наш малый отряд уверенно следовал по ущелью, уходя из-под защиты стен и собратьев по оружию. Мы отправились вослед страшному врагу, некроманту Тарису, намереваясь вызнать его тайны и понять, куда он следует? Я все узнаю. А может, и не стану ничего узнавать, если мне подвернется шанс уничтожить эту мерзкую тварь, посмевшую атаковать мой дом».